Глава первая. Огонь под ледником. Жители лесного края, называемого Ингрима, прекрасная земля, не слишком-то любят соседствующие с ними горы, прозванные холодной спиной. Казалось бы, всякий Ингри должен с детства привыкнуть к виду плоскогорий, что вздымаются над лесами, там, где восходит солнце. Однако спроси кого угодно, и тебе ответят: добрым людям на холодной спине делать нечего. Это родина страшных древних зверей и диких мохначей, которые с этими зверями в прямом родстве. Там все еще правят чужие боги и духи, которым тысячу лет назад следовало бы уйти из этого мира. Издалека холодная спина выглядит, как исполинский спящий медведь, летом покрытый короткой рыжей шерстью, зимой косматый, призрачно-белый. Порой и не поймешь, что ли это облака громоздятся на востоке, то ли снежные вершины. Однако, когда путник приближается к предгорьям холодной спины, его все сильнее охватывает чувство какой-то странной робости. То самое всем знакомое чувство, когда приходишь в святилище, приносишь жертвы и вдруг ощущаешь присутствие богов. «Вот так и поймешь, почему все беды приходят с полуночи», — буркнул Мозайка, окидывая взглядом заснеженные громады. Двое подростков стояли на берегу озерца, в которое из трещины в скале с шумом и плеском изливался водопад. Задрав головы, они смотрели на стены из камня и льда, уходящие в небеса. Их окружали серые валуны, каждый с избу величиной, лежащие там и сям среди рыжей травы. Выше вздымалась изрезанная трещинами распаханная оползнями круча. Поломанные горные сосны из последних сил цеплялись корнями за скалы. Под обрывами громоздились завалы снега и огромные глыбы льда, грязно-коричневого на поверхности и ярко-голубого на сломе. «Смотри, Кирия!» — Мозайка указал туда, где из рассекающей стену трещины вырывался искристый шумный водопад. «Если это источник Вержи, тогда понятно, откуда весь этот лед ниже по течению». «Вержа тут ни при чем», — мрачновато отозвалась Кирия. «Разве не видишь? Тут случился обвал. Смотри, целый склон съехал и запрудил реку. Вон какое озеро натекло». «И впрямь», — задумчиво кивнул Мозайка, глядя, как воды реки пробивают себе путь среди синеватых глыб. «Надо же, сколько тут льда! Я думаю, если бы растаял весь лед, покрывающий холодную спину, как знать, может, и гор бы не осталось». «Хвала богам, этого никогда не случится», — хмыкнула его подруга. «Иначе все земли Ингри попросту смыло бы в закатное море». Несколько мгновений они вглядывались в дикое нагромождение серых и голубых обломков вперемешку с поломанным лесом у подножия гор. «А помнишь, ариальцы рассказывали», — заговорил Мозайка, — «как они шли по охотничьей тропе через земли мохначей, и земля у них под ногами тряслась и трескалась». Кирия кивнула. «Помню. Рыжая мохначка еще говорила, что это под землей ползали огромные черви, землегрызы». Мозайку передернула. «Хвала богам, что наш змей не один из них», — тихо сказал он, невольно оглянувшись. «Этот хотя бы холода боится». Дети переглянулись, вспоминая ночь на лосиных рогах, одинокой скале, на вершине которой высился дом ветра. Как они жгли ночью костер в развалинах храма Вармы, уничтоженного неведомой чудовищной силой. Огромный змей, посланный за ними ведьмой Калмой, сторожил внизу. Тогда казалось, что друзей загнали в ловушку и никакого выхода нет. Кирия могла бы рассказать ей еще кое-что насчет той ночи, но оставила при себе. Пока Мозайка спал, ей явилась ее бывшая наставница, высокая Локша. Предлагала отдать друга змею в жертву, а самой спастись. «Если мы спасемся, так вместе», — ответила ей Кирия. «Лети прочь». Ответом ей был лишь ядовитый смех. Обе добродеи, старая и молодая, знали, что это пустые слова. Кирии не по силам изгнать змеи из-за кромки, а мозаики не улететь по воздуху. Они заперты на скале. Ни еды, ни воды, и помощи ждать не от кого. Однако, видно, Варма не отвел взгляда от детей, нашедших приют в его доме. За полночь, когда уже погас костер, повеял холодный ветер с востока. Небо начало затягивать тучами, и вскоре в воздухе закружились снежинки. Ветер валил все гуще, а потом по черной ночной верже поплыли глыбы льда. Белые льдины становились все крупнее, они громоздились, наползая одна на другую, выпихивая друг друга на берег. Кирия следила за белым потоком, пока ее не сморил сон. Утро было студеным, словно внезапно настала зима. Весь мир был припорошен тонким снежным покровом, вержа забита льдом, змей исчез бесследно. «Боги нам помогли, Кирия!» — радостно заявил тогда Мозайка. — Недаром я просил господина Ветра и батюшку Хирову. Кирия хмыкнула. Она никого не просила о помощи. — Пока весь этот лед не унесло дальше по реке, надо идти вдоль вержи к холодной спине, — сказала она. — Туда зима приходит раньше, чем в Ингримаа. Это единственная безопасная для нас обоих дорога. Там мы избавимся от змея и подумаем, куда идти дальше. И вот теперь они стояли, глядя на изуродованный оползнем склон, и думали. «Где-то здесь должна начинаться охотничья тропа», — наконец сказал Мозайка. «Ариальцы рассказывали, как входили в наши земли вдоль вержи». «И что нам с того?» «Как что? Мы пересечем холодную спину и окажемся в Бьярме. Ты же помнишь, оттуда родом и мой дед, и Калма, и ее отец, волшебник Замара». Найдем его, попросим спасти деда. — Так он и согласится, — хмыкнула Кирия. — Это огромный путь, Мозайка. Даже ариальцы смогли пройти его только с помощью мохначей. Да и как мы найдем волшебника в бескрайней Бьярме? — Ариальцы прошли, и мы пройдем, — упрямился Мозайка. Охотники рассказывали, дорога совсем не тяжелая. — Если едешь на мамонте, да. Кирия решительно помотала головой. «Нет, Мозайка, не можем мы сейчас идти через холодную спину. Мы не найдем. Заблудимся, замерзнем по пути. Понимаю, ты хочешь спасти деда, но мы не можем, однако я знаю, кто может». «Кто?» Кирия чуть покраснела. «Локша не раз упоминала о нем», — буркнула она. «И проклятая Калма отзывалась о нем со страхом и почтением». «Мой отец. Настоящий. Не Талмай». «Отец?» — изумился Мозайка. «Какой еще отец?» «Помнишь, меня нашли в корзинке на болоте? Тот, кто меня туда положил, и был моим отцом. Так сказала Локша. Еще добавила, что он могучий чародей. Дескать, он следит за мной, тайно направляет меня. Я вот думаю, а может, и к Локше я неспроста попала? Может, ей было велено приглядывать за мной?» «Отец-чародей», — озадаченно повторил Мозайка. «И где ж его искать?» «Я знаю, как разведать». Кирия прикоснулась к кожаному тулу на поясе, в котором скрывалась костяная дудочка, похищенная во владениях Калмы. «Я призову дух древнего летучего зверя», — сказала она. «Помнишь, я подчинила его себе?» Локша говорила, некогда этот зверь служил моему отцу. Так пусть дух отведет нас к нему. Если я нужна своему отцу, я попрошу его спасти твоего деда. — Дудка Калмы, — проворчал Мозайка. — Ты уверена, что стоит на ней играть? — Помнишь, как ты играла на глиняной сойке, и начался паводок? — А тут ведьмина костяная дудка. Из чьей кости ее сделали? «Она меня слушается», — возразила Кирия. Мозайка поднял взгляд на небо. Острая кромка ледяной стены чуть разовела, намекая, что день начал угасать. Однако до заката было еще далеко. «Думаешь, крылатый дух придет сейчас при свете солнца?» — спросил он с сомнением. «Он должен приходить всегда, когда я его призову». «А он знает об этом?» Вместо ответа Кирия поднесла к губам дудочку, глубоко вдохнула, закрыла глаза. «Приди, защитник, я ищу отца, укажи к нему путь». Ее дыхание превратилось в звук, долгую трель, такую звонкую и холодную, словно ее издали сами ледяные горы. Сознание мгновенно слилось с этим звуком. Он раздавался одновременно повсюду, в небе и под землей. На миг девочка будто воочию увидела лабиринт пещер, пронизавших холодную спину насквозь, подобно причудливым ходам жуков-короедов. Некоторые были заполнены водой, от других веяло мертвенным холодом. Одни были озарены волшебным синим свечением, другие затаились в кромешной тьме. И все они звучали, словно одна огромная дудка с тысячей отверстий или одно огромное существо с тысячей слаженных голосов. Кирия замерла, не смея дышать, отдаваясь ощущениям. Если бы она могла приказать сердцу не стучать, чтобы не спугнуть видение, она бы так и сделала. Небо на миг закрыло быстрая тень. Пальцы разжались, костяная дудка упала в траву. Уже не сомневаясь, Кирия вскинула руки, распахнула их словно крылья и взмыла в небо. Древний дух ринулся к ней, они встретились в воздухе, соединились. И вот уже единое крылатое существо кругами поднималось над заснеженными плоскогорьями, все выше и выше падая в закатное небо. Мозаика смотрел на подругу во все глаза. Он видел лишь то, что Кирия, выдув из ведьминской дудки певучую трель, уронила ее, раскинула руки в стороны и застыла с закрытыми глазами, будто окаменев. Внук Вергиза понимал, Кирия духом сейчас где-то бесконечно далеко. «Лишь бы только с ней не случилось ничего плохого», — с тревогой думал он. «Да. Кирия умная и очень смелая девочка, но те, кто желает ей зла, старше и неизмеримо сильнее. Да и Локша Мозаика ничуть не доверял. Что еще за отца придумала добродея? Не обман ли это, чтобы вернуть Кирию в Кереметь? Ни о каких великих тайных колдунах в краю Ингри отродясь не слыхали? Пусть она вернется из своего полета невредимой». «Пусть дух укажет ей верный путь!» Тянулось время. Закат окрашивал алым острые зубцы. Под ледяной стеной залегли мрачные сизые тени. Кирия все стояла, раскинув руки. Ни один человек не смог бы простоять так долго. Мозаика переминался поблизости. От напряженного ожидания парень уже и сам еле держался на ногах. А у Кирии даже дыхание не участилось. Внезапно девочка вздохнула и упала в рыжую траву так, словно все ее кости вдруг стали мягкими. Мозаика тут же кинулся к ней, перевернул на спину, уложил поудобнее, накрыл своим кожухом. Вскоре ресницы Кирии шевельнулись. Темно-синие глаза бездумно уставились в небо. «Ты здесь, Кирия?» — прошептал волчий пастушок, пытаясь поймать ее взгляд. — Где ты была? Что видела? Взгляд Кирии скользил по далеким облакам, словно она все еще пыталась разглядеть невидимое. — Через горы пути нет, — наконец медленно проговорила она. — Я видела такие трещины, что туда вся наша деревня провалится. Видела обрывы в 10 раз выше вот этого. А под ними плескались темные воды. Ледяные глыбы размером с дом Вармы плавали там, качаясь на волнах. Кирия приподнялась на локтях и поглядела Мозаике в лицо. «Думаю, никто и никогда больше не пойдет к нам из Ариала через холодную спину». Мозаика молча кивнул, стараясь мысленно смириться с тем, что путь в Бьярму заказан. «Потом мы летели к югу», — продолжала Кирия. «Там я увидела, что холодная спина разделяется на два огромных отрога, подобных раздвоенному языку змеи. Над бесчисленными водопадами висят радуги. Потоки бегут повсюду, разливаются озерами. Мертвые деревья торчат из воды». «Должно быть, ты видела мокрый лес», — пробормотал Мозаика. «Стало быть, он совсем подмок. А чудовища были?» «Я не видела. Наверное, зимой они спят. Прекрасно. Пожалуй, там можно пробраться на лодке. Хотя лучше немного подождать. Вот-вот начнутся морозы, воды встанут». «Нет», — оборвала его Кирия. «Нам там делать нечего. Слушай дальше. Я тоже подумала, уж нет ли путь, ведущий к моему настоящему отцу? Ведь именно оттуда принес меня в корзинке Талмай. Однако полет все длился. Мы пересекли холодные топи и мертвый лес и устремились к закатному отрогу холодной спины. Его рассекла огромная трещина, над которой поднималось облако горящего пара. Будь я в своем смертном теле, я бы и близко не подошла к этакому страшному месту. Но дух вел именно туда. Мы сложили крылья и ринулись прямо в клубящийся туман. И что там было?» «Я не знаю», — помедлив, ответила Кирия. «Никогда прежде не видела подобного. Мы спускались все ниже, и все громче становился рев. Шум стоял невыносимый. Наконец мы оказались в пещере, такой большой, что даже стен не видать. Вместо пола в той пещере была вода. Она кипела, как уха в котле». «Под холодной спиной кипит вода?» — не веря ушам, повторил Мозаика. «Да, кипит ключом». По спине парня пробежали мурашки. Не весть почему эта диковинная новость показалась ему жуткой, угрожающей. «Там, среди клубов пара», — продолжала Кирия, — «я увидел огромное черное чудовище. Его острый хребет поднимался над бурлящей водой. Оно выдыхало пламя и стекало огненной кровью. Кровь лилась в воду, мгновенно застывая черной чешуей». «Храни нас, предок Хирва! Оно живое?» «Не знаю, но оно шевелилось, ревело, плевалось огнем и поднималось все выше над водой». Кирия устремила взгляд на расщелину, откуда изливался водопад. «Знаешь, Мозаик, что я думаю? Если пойдем выше по течению вержи, рано или поздно придем в ту пещеру с кипящей водой к чудовищу. Поэтому твой дух и указал ее? Наш путь лежит туда?» Мозаика с невольным содроганием поглядел в сизый сумрак, уже укутавший водопад и озеро. «Вот не знаю. Дух вернул меня сюда и покинул. Наверное, счел, что показал достаточно, а я не поняла, что он хотел сказать». Она умолкла, ощутив вдруг нечто, не поддающееся определению. Низкий звук, пришедший из-под земли, отозвался прямо в сердцевине костей. А через миг Мозаика вскочил на ноги с криком: «Вода поднимается!» Теперь уже оба отчетливо чувствовали дрожь земли. С крутых склонов сорвались и покатились вниз несколько камней. Заскрипел, застонал, затрещал лед. А вода в озерце под ледяной стеной действительно быстро поднималась. Кирия и Мозаика на миг застыли, пытаясь понять, откуда приближается опасность. «Бежим!» Кирия дернулась, Мозаика поймал ее за руку. «Нет! Вниз нельзя, смоет!» Вода прибывала все быстрее, а глухой рев, доносившийся из расщелины, ясно говорил о том, что это лишь начало. «Туда!» — парень указал на скалистый выступ в стороне от реки. Раньше рядом с ним проходила охотничья тропа. Именно с него Аюр и Джериш когда-то впервые озирали затуманный край. Друзья быстро полезли вверх, карабкаясь по трясущейся под ногами каменной осыпи. Кирия, еще не до конца пришедшая в себя, то и дело оступалась. Мозаика торопил и подталкивал ее, оглядываясь на растущее на глазах озеро. Он видел, как шевелятся глыбы льда, как между ними сочатся струйки воды, быстро превращаясь в потоки. Лишь одного он боялся, что крутой склон под ними сейчас также поползет вниз и похоронит их под собой или скинет в разлив. Они успели. Добрались до безопасного выступа и упали, тяжело дыша и с высоты глядя, во что за считанные мгновения превратилась мирная вержа. Из ущелья хлестала ревущая струя воды, увлекая за собой валуны и кроша льдины. Мозаика перевел дыхание. «Фух, спаслись!» Кирия вдруг скинула голову и закричала: «Там люди!» В самом деле, в бурлящем потоке чернели головы. То исчезая, то выныривая на поверхность, неизвестные отчаянно боролись за жизнь. Кого-то волокло по камням, кто-то попал под льдину и больше над водой не появился. Мозаика сорвался с места и, скользя по осыпи, метнулся вниз. Прыгая с камня на камень, он добрался до темноволосого человека, который из последних сил цеплялся за валун. Общими усилиями они одолели течение и выбрались на мелкое место. Мозаика заметил, что сила паводка ослабевает. «Хвала предкам, иначе бы нас снесло обоих. А так я сейчас помогу и остальным», — обрадовался он. К счастью, спасенный был мал ростом и худ. Мозаика оттащил его на отмель, где вода уже не шумела, унося все с собой, а тихо сочилась меж камней. Незнакомец был почти без сознания, все его тело онемело. Едва придя в себя, он вцепился в руку спасителя и принялся о чем-то его умолять, указывая назад, в сторону озера. Мозаика поднял голову и увидел еще двоих. Белобрысый верзила с трудом брел к берегу по колено в воде, поддерживая товарища. Тот кое-как перебирал ногами, его голова была разбита. Юный Ингри поспешно бросился на помощь. Солнце уходило за лес, окрашивая ледяную стену алым. Основание ее тонуло в сизом сумраке. Костер казался искрой, едва мигающей у края бесконечных ледяных плоскогорий. Трое спасенных из паводка грелись у огня. Одежду они сняли и развесили сушиться поблизости. Подростки отдали им свои плащи и все, что подошло, из сменных рубах и портов. Впрочем, их одежда налезла только на невысокого тощего чужака, которого первым вытащил Мозаика. Молодому парню с разбитой головой было не до переодевания. Когда его дотащили до берега, раненого стошнило, и он даже в сознание пришел, но сидеть не мог. Все валился на бок. Старший товарищ косматый верзила быстро переодел его во все сухое, что нашлось в дорожных коробах у Ингри. Поверх укутал плащом и уложил поближе к костру. А сам уселся рядом, в чем мать родила, только накинул плащ Кирии на плечи и принялся за еду. Мозаика следил за тем, как верзила поглощает их пищу, испытывая смешанные чувства. Они с подругой хорошо подготовились, уходя в странствие. Не знали, куда поведет путь, но голод первое время им не грозил до этого вечера. Хорошо, что у них оказалось достаточно еды, чтобы поделиться с попавшими в беду людьми. Ну, а теперь придется думать, как пополнить припасы. Кирия устроилась в стороне от костра, предпочитая наблюдать за чужаками, а не вступать в беседу. Мозаика же, наоборот, подсел поближе. Он охотно расспросил бы пришлых о том, кто они такие и чего ищут в землях Ингри. Тем более он уже понял, что, по крайней мере, один из них говорит на их языке. Но спасенные оказались неразговорчивы. Молодой парень с перевязанной головой лежал тихо, с закрытыми глазами, изредка что-то бормоча слабым голосом. Худой коротышка, напротив, был охвачен беспокойством. Несмотря на озноб, он ушел обратно к озеру сразу, как только смог встать на ноги. Мозаика с любопытством наблюдал, как тот бродил у водопада и у нагромождения льдин там, где оползень запрудил реку, то и дело нагибаясь и что-то выкликая. Наконец, когда стемнело, коротышка вернулся к костру и молча сел, уткнув лицо в ладони, будто собрался плакать. Третий был суровый мужчина лет 30, высокий, бородатый, с угрюмым взглядом. Его кожу покрывало множество шрамов, светлые, давно зажившие, а поверх них свежие. «Он должно быть воин», — размышлял Мозаика. «Из какого он племени?» Краем уха он слышал, как Верзила что-то приговаривал, перевязывая младшего товарища, но ни слова не понял. «А этот невысокий, очень похож на Ингри, только волосы темные и длинные». Парню казалось, что он уже видел похожих людей. Кого же они вытащили? Длинноволосый коротышка вдруг поднял голову, прерывисто вздохнул и произнес, глядя перед собой в пространство. «Где же брат? Я не смог отыскать его. Я звал, но он не откликнулся. Мы боролись с потоком бок о бок, а потом льдина перевернулась, и он исчез». «Смирись, Андема. Твой брат погиб», — мрачно ответил ему на том же наречии лохматый бородач. «Его затянуло под лед на моих глазах, и он не плыл. Вода просто тащила его тело». «Может быть, его выбросило где-то ниже по течению? Я пойду...» «Сиди. Его не протащило бы через ледяной затор, а там ты все обыскал». Андем обхватил руками виски. «Один брат погиб в пещерах, а теперь и второй. Что я скажу матушке?» Лохматый промолчал, бросив на собеседника выразительный взгляд, которого тот не заметил, а Мозаика вполне понял. «Ты так уверен, что сумеешь добраться до своей матушки?» «Здешние боги сильны и безжалостны», — не смолкал Андема. «Нас осталось всего трое. Змеиный язык забирал нас одного за другим». «Не гневи богов жалобами, друг. Мы прошли синими пещерами. Мы видели рождение огненного чудища и все еще живы». Мозаика молча подкидывала дрова в костер. Чужаки в самом деле говорили на языке Ингри, но коверкали его очень знакомым образом. Внук Вергиза помнил, именно так изъяснялись охотники из Арьялы. Так вот, значит, откуда явились спасенные. Но бородатый воин и парень с разбитой головой ничем, кроме разве что роста и стати, не напоминали надменных златовласых арьев. «А длинноволосый Андема похож на арьяльских слуг, на бьяров», — вдруг сообразил мальчик. «Но кто эти двое? Его хозяева? Нет, они общаются как равные, и арьяльский язык им, похоже, не родной. Этот здоровый говорит, словно каши в рот набрал». В раздумьях он не заметил, что бородач за ним внимательно наблюдает. «Где мы, парень?» — спросил он. Мозаика смешался. Бородач ухмыльнулся. «Ты перестарался, притворяясь, что не понимаешь нас. Вы с бьярами, похоже, родичи. Ну, давай познакомимся. Люди называют меня Варлыгой. Это Андема, мой друг и побратим. Парень с разбитой головой — Дичка, мой родич». «Меня назвали Мозаем», — не слишком охотно ответил подросток. «А это Кирия. Мы из рода Хирвы, что за Вержей». Варлыга бросил взгляд на рыжеволосого паренька, сидевшего поодаль от костра. Тот ответил сумрачным взглядом, дескать, «Ты кто такой, чтобы выспрашивать?» «Рода Хирвы?» — переспросил он. «Да, рода Хирвы, дедушки Лося. По ту сторону Вержи — земли большого сильного рода кабана». «Что это за племена?» — удивленно спросил Андема. «А я понял, кто это», — воскликнул Варлыга. «Мы называем их изоряне, лесные люди с севера. Я знаю лишь то, что они живут за змеиным языком. «Мой дядя возил мед и зарянам», — послышалось с лежанки раненого. «У них есть торг на священном озере. Ладьва, кажется». «Далеко же нас занесло. Как это мы умудрились взять так сильно к северу?» «Восхвали богов, что они вообще сохранили тебе жизнь», — проворчал Андема. И снова помрачнел, вспомнив брата. Варлыга между тем повернулся к Мозайке. «Что вы тут делаете вдвоем с другом? Почему ушли из родного селения?» Мозайка вздохнул и принялся рассказывать. Он говорил о напастях, что обрушились на род Хирвы, о чудовищах, что завелись в лесу, о том, что все родичи сбежали за реку, а они замешкались и едва унесли ноги от страшной ползучей твари. Варлыга слушал, а больше смотрел. Двое подростков, одеты удобно и тепло. Старший, беловолосый, с очень светлыми глазами, похож на Бьяра. Младший, рыжий. И выглядел и вел себя странно. Его внешность и повадки чем-то раздражали Варлыгу. Будь они в Аратте, он бы сказал, что перед ним арийский полукровка. Но откуда взяться арьем в этом забытом богами полуночном краю? Чудовище, колдовство. По пути через змеиный язык беглецы навидались такого, что уже устали бояться. Не велеть ли мальчишкам отвезти их в ближайшее изорянское селение? Но Варлыга еще сам не был уверен, что ему туда нужно. «Вы из Ариалы?» — рискнул спросить Мозайка. «Да», — кивнул Андема, — «я Бьяр, а они Дривы». «Дривы?» — слово было знакомое, но тут раздался голос Кирии. «Бьяры живут за холодной спиной. Что вы делаете так далеко от родных земель? Вы заблудились?» Варлыга и Андем одновременно обернулись, услышав голос рыжего парня. «Да это же девчонка!» «Именно, что заблудились!» — кивнул Варлыга. «Мы бежали из Араты, потеряли путь на змеином языке. И сейчас ищем дорогу домой!»